Ночь на 26 июля. Ночь свежая, заснула довольно скоро. Никаких воздействий не помню. Под утро владыка говорил мне и закончил словами: «Так запомни». Казалось, так ясно и твердо все запомнила, что решила не записывать, а наутро все забыла. Также помню только обрывок следующей фразы: «Посреди ночи и под утро приступы сердечной тоски». Днем очень жарко, сыро, душно, приливы мучительны. Вечер. Беседа о беспредельности. Владыка доволен моими записями. Книга Урусвати человечеству дар. Утверждаю, дар духа и приближение огня дадут человечеству новую, начертанную линию, ведущую к высшим проявлениям духа. Записи очень удачны. Но насколько можно было лучше принять и записать сообщение? Лучше не принять. Я знаю, что владыка особенно ценит для этого опыта, что я не медиумистична, но медиумистичность помогла бы лучше принять многое. Самое важное и ценное, мы считаем, высокое проявление духа, связанное с проявлением огней. В чем заключается медиумизм? Поясню, медиум есть специализация, но для высшего проявления надо иметь синтез духа. При открытии одного из центров, да, известная односторонность. Медиум очень зависит от сил, направляющих его, и редко обладает высшими центрами. Которые центры считаются низшими? Не могу назвать низшие, но, вернее, центры не работают всеми огнями, но частично. Да, я знаю, что владыка не ценит медиумов. Не доверяем. Мне казалось, что Блаватская в детстве была медиумисткой. Мы ее спасли. Упаси-ка могла бы легче пройти путь, поборов медиумизм. Медиумизм — сложная страница. Есть ли это физическая особенность или тоже проявление частичной духа? Комбинация духа и тела, но психодуховность отсутствует. Но, владыка, вы много внимания уделяли медиумизму. Изучал. Медиумизм нежелателен? Да, да, да. Много осложнений. Мы чтим высшее чувство знания и можем сообщать наши сокровища только самым близким духом. К какой категории относятся дети, видящие через предметы? Обострение центров глаз. Нужно доказать людям, что все эволюционирует. Дети эти — носители миссии. Да, пробуждение сознания.